Глава 25. Почти час ротмистр то уползал от поля сражения по молодой траве, то, пригнувшись, перебегал от куста к кусту. Пока мимо него с воем и гиканьем галопировал небольшой отряд татар, Радзиевский лежал в вымоине у подножия холма, испытывая самые жуткие минуты в своей жизни. Он по-всякому представлял свою гибель, но только не под копытами татарского чамбула. После двух суток блуждания по полям и перелескам, голодный, изодранный и вконец обессиленный, он случайно наткнулся на небольшой отряд повстанцев, человек из 20, которые, кто на повозках, кто верхом, направлялись на поиски армии Хмельницкого. Весь вечер ротмистр таился в небольшой рощице, а когда повстанцы уснули, подкрался к часовому, задремавшему под деревом в нескольких метрах от привала, задушил его и, вскочив в седло, помчался туда, где, по его предположениям, должно было находиться мощное, хорошо укрепленное местечко Кальник, все еще, очевидно, остававшееся в руках польского воевода. Он проскакал всю ночь, а наутро увидел перед собой на равнине большой отряд, во главе которого ехало несколько облаченных в тяжелые кольчуги воинов. Один из них в гривастом спартанском шлеме показался Радзиевскому на удивление знакомым. Когда всадники приблизились, ротмистр уже едва держался в седле, и ему было совершенно безразлично, кто эти люди, свои или повстанцы. «Уж не вы ли это, ротмистр Радзиевский?» — услышал он сквозь обморочную дрему, приправленный странным акцентом голос, который мог принадлежать только князю Одаргяуру. «Возможно, и я...» Едва слышно согласился беглец, но на всякий случай спросите, кто я на самом деле. Приблизившиеся оруженосцы князя, два рослых нормана, с двух сторон попридержали его, не позволив вывалиться из седла. «Откуда вы? И как оказались здесь?» Еще больше приблизился к нему князь, но прежде приказал одному из норманов осчастливить поляка несколькими глотками водки. «Кажется, вы идете на помощь графу Потоцкому?» — спросил ротмистр, немного взбодрившись. — Я получил именно такой приказ. — Можете не спешить, князь. Армии Потоцкого больше не существует. — Вообще не существует? — не поверил князь. — Она полностью разгромлена. Сам коронный гетман или погиб, или попал в плен, сие мне неведомо. Перед вами один из немногих, кому удалось спастись, прорвавшись вместе с полком князя Корецкого. Примечание. Исторический факт. При прорыве князь Корецкий сумел уцелеть, и хотя он потерял большую часть своего отряда, но остальных все же вывел из окружения. Конец примечания. Бегством, конечно. Бегством, покорно признал гордый шляхтич. Иного способа спастись при полном разгроме воинство мира так и не выдумало. Но я могу положиться на ваше слово дворянина и офицера. Армия коронного гетмана действительно погибла? Окружена и разгромлена. В этом можете не сомневаться. Князь Гяур переглянулся с ближайшими офицерами. «Но это совершенно меняет дело», — проговорил полковник Улич. «Мы получили приказ прийти на помощь коронному гетману. Но если ни его, ни армии уже не существует, то это спасает нас от необходимости вступать в сражение с армией повстанцев, которой мы со своим небольшим корпусом противостоять все равно не способны», — развил его мысль Хазар. «В таком случае мы уходим на Винницу», — сформулировал их сомнение в четкий приказ генерал Гяур, — «и там ждем новых распоряжений». «Я понимаю, что вам не хочется сражаться против своих единоверцев, генерал», — едва заметно улыбнулся ротмистр, жадно поглощая поданный ему кем-то кусочек походной лепешки. «Сражаться против Хмельницкого? Вам, русичу, который видит Украину своей союзницей в борьбе за княжество острова русов, просто бессмысленно, потому что... Не правда ли, при очень странных обстоятельствах встречаемся мы с вами, ротмистр?» — рассмеялся князь, прерывая его и уходя от каких бы то ни было объяснений. И заметьте, вновь по дороге на Каменец. «А какие прекрасные дни мы пережили в этом городе!» — поддержал его Гяур. «Неужели эти воспоминания не затмевают даже память о пылке Франции и француженках?» «Могу заверить вас, ротмистр, что стреляют одинаково убийственно и здесь, и на полях Фландрии. Ну и целуют тоже одинаково страстно, особенно если и там, и здесь целует француженка. Вам-то откуда знать, как она целует?» — Да уж догадываюсь. — Извините, ротмистр, но вызывать вас на дуэль не стану. И теперь же рассмеялись оба. — Полк! — скомандовал тем временем Улич. — Кругом! На Винницу! — Нет, ротмистр. — Дни, которые мы провели, — продолжил их диалог Гяур, — и которые еще проведем в Каменце, никакая Франция и никакой разгром под Корсунем затмить не смогут. — Так это ваше побоище произошло под Корсунем? Можете не сомневаться, что очередной срам польской армии так и войдет в историю войн, как погибельная Корсунская битва.